الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد. 42 глава. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Глава о словах Всевышнего Аллаха: не предавайте же Аллаху сотоварища в то время, как вы знаете. То есть знаете, что у него нет сотоварища. قال ابن العباس في الآية الأنداد هو الشرك أخف من دبيب النمل على صفا على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا بط في الدار لآت اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشيت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. В отношении этого аята ибн Аббас сказал: предавание Аллаху равных является ширком, который более скрыт, чем следы муравья. Дабиб ан-Наml переводится следы муравья. То есть описывает следы, а не топот. Некоторые переводят топот. А в книге по единобожию, которая была на русском языке, написано, чем муравей. Дабиб имеется в виду следы муравья. Ползущий по черному гладкому камню. Ползущим по черному гладкому камню. В кромешной мраке ночи. То есть вот теперь смотрите, задумайтесь. Ночью. Лампочек нету, фонарей нет. Скользкий камень, то есть там пыли нету. Чистый такой камень, представьте. И следы муравья на этом камне. Там вообще их можно как-нибудь разглядеть или нет? И Валия Зубля ибн Аббас описал, то что ширк еще более скрыт, чем это. Поэтому всегда, братья, не забывайте делать дуа, говорить то, чему нас научил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика шайан аалям ва астагфирука лима ля аалям. То есть, о Аллах, прибегаю к тебе, чтобы ты оберег меня от ширка, то есть, чтобы не делать ширк, зная, и прошу у тебя прощения, если его совершил, не зная. Дальше ибн Аббас говорит: таким ширком будет, если ты скажешь, клянусь Аллахом и твоей жизнью, и своей жизнью. Или если скажешь, если бы не эта собачка, или если бы не утки во дворе, то к нам залезли бы воры. Иногда один человек говорит другому: если пожелает Аллах и ты. Или могут сказать: если бы не Аллах и такой-то. Не надо приписывать это кому-то. Во всех этих выражениях присутствует ширк. Ан Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху анна расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям каль: من حلف بغير الله فقد أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. От Умара, более правильный ривай, братья, от Ибн Умара. Этот хадис Ибн Умар передал. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поклявшийся не Аллахом впал в неверие или ширк. Я вам в начале дау рассказал, что этот хадис недостоверный, я ошибся. Ошибся с какой стороны? Дело в том, что этот хадис ривай Термизи, она недостоверна. Но этот хадис баракулуфикум есть у имама Ахмада. Ривай у имама Ахмада. Ривай имама Ахмада достоверный. Поэтому это моя ошибка, баракаллаху фикум. Да, у имама Ахмада ибн Умар приходит этот хадис с достоверным иснадом. Поэтому это моя ошибка, баракаллаху фикум. Если кто-нибудь будете, услышите говорить, что Ринат сказал недостоверно, скажите: нет, Ринат покаялся. Хорошо? Послушай в конце, скажи. В конце даур. Баракаллаху фикум. Я передал просто слова одного шейха. Видать, он, баракаллаху фикум, не видал ривая имама Ахмада. Тайб. Вакал ибн Мас'уд, то есть мы сказали, что передано от Абдулла ибн Умара, ибн Хаттаба, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: поклявшийся не Аллахом, впал в неверие или ширк. Кафара ау ашрака, то есть впал в неверие или ширк, у тебя два ихтималя есть. Либо это шаккун минаррави, то есть либо это сомнение передатчика, либо ау, или в арабском языке точно так же мы знаем, используется как частица и, то есть кафар ва ашрак. «ау» в арабском языке используется как частица «вау». То есть «или» используется в арабском языке как «и». И поэтому мы говорим, тот, кто поклялся Аллахом, не Аллахом, впал в неверие или ширк, то есть либо так этот хадис переводится, исходя из того, что может быть это сомнение, передачка, или же этот хадис переводится, тот, кто поклялся не Аллахом, впал в неверие и ширк. Впал в неверие и ширк. Что касается слов, которые передал Ибн Аббас, «Валлахи ва хаятука я фулян ва хаяти», то есть «клянусь Аллахом и твоей жизнью, и своей жизнью», то в подобных выражениях «баракулуфикум» два вида ширка. Первое выражение, то есть это исходя из хадиса Ибн Умара, то, что этот человек поклялся не Аллахом и сказал «ва хаятука я фулян ва хаяти», «клянусь твоей жизнью вот такой-то и своей жизнью». «Клянусь твоей жизнью и своей жизнью». В этом ширк, правильно, клятва не Аллахом. Второй вид ширка, то, что он, баракаллаху фикум, сказал, «Валлахи ва хаятук», «клянусь Аллахом и твоей жизнью», то есть поставил себя и кого-то на уровне Аллаха субхана ва тааля, то есть тасвия. Как в хадисе «Маша Аллаху вашид», то есть так захотел Аллах, и ты захотел, это является ширком. Дальше. «Каля бну Масуд, ля нахлифа билляхи кавиба нахаббу илляя минан ахлифа бигайрихи садикан». Ибн Аббас сказал, я предпочел бы ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться не Аллахом. Насчет этого выражения, баракалуфикум, уляма говорят, если логически посмотреть, не опираясь на шариат, а логически, то как будто бы Ибн Масуд ошибается. Однако мы в шариате не на логику опираемся, баракалуфикум, а опираемся на контексты Курана и Сунны. Почему? Потому что если посмотреть... Ибн Масуд сказал, я предпочел бы поклясться Аллахом, ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться не Аллахом. Тот человек, который правду говорит и не клянется Аллахом, сколько греха делает? Один, правильно же? А тот, который клянется Аллахом и лжет, он два греха делает. Первое, лжет, это грех или нет? А еще осмеливается свою ложь подкрепить клятвой Аллаха. Это, как говорится, удваивает грех, так или не так? А тот человек, который правду сказал, ну всего лишь Аллахом не поклялся, всего лишь один грех сделал. Однако этот один всего лишь грех, он является ширком, и поэтому саяту ширк азамумин саятель кабай. Поэтому грех ширка намного хуже, чем какие-то другие грехи, какие бы это грехи не были. Потому что, баракаллаху фикум, грех ширка Аллах субхана ва тааля не прощает, кроме как через тауба. Фанасуллаху аль-афа валь-афия. Ан Хузайфата радиаллаху анху анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям каль: ля такулю маша Аллаху ва шаа фулян, ва лякин кулю маша Аллаху сумма шаа фулян. Раваху Абу Дауд би санадин сахих. Хузайфа рассказывал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не говорите, если будет Аллаху и такому-то. Однако следует говорить, если будет Аллаху и затем такому-то. Этот хадис передал Абу Дауд. Ваджаан Ибрахим ан-Нахаи аннаху якраху аузу билляхи вабик, ваяджузу ан якуля билляхи сумма бик. Каля ва якулю лауля Аллаху сумма фулян, ва ля такулю лауля Аллаху ва фулян. Ибрахим Нахай считал недопустимым, то есть имеется в виду запретным, потому что мы знаем, что слово «якраху» от саляфа пришло бимана тахрим. То есть Ибрахим Нахай запрещал говорить «я прибегаю к защите Аллаха и твоей защите». И разрешал говорить «прибегаю к защите Аллаха, а затем прошу защиты у тебя». Когда мы разбирали бабу листиада, мы говорили, что позволенное выражение «прибегаю к защите Аллаху», то есть «астаизу билляхи сумма бик» – это дозволено только во внешних делах. То есть умур из вагера. А что касается сердечного стиаза, то это запрещено. Даже такое выражение является запретным и является ширком. Помните, да, иншалла? Он также сказал, допустимо также говорить, если бы не Аллах, а затем такой-то. Но не надо говорить, если бы не Аллах и такой-то. Шейх Салих, афизахуллаху тааля, говорит... Бабу каулиллахи тааля фаля таджалю лиллахи андада ва антум таалямун. Раздел о словах Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Не предавайте Аллаху сотоварищей в то время, как вы знаете, то есть что у него нет сотоварищей. Фафихи баян анна хунака альфазун фиха тандид. То есть в этом разделе указание на то, что есть некоторые выражения, в которых содержится ширк. Вот тандит маанаху антаджаля гайра ли гайри ляхи антаджаля гайра Аллахи ниддан ляху. То есть что такое тандит? Как бы сравнение. Тандит — это слово сравнение. Сравнение, баракулфикум, это тогда, когда человек, валиязу биллях, предает Аллаху сотоварища. То есть сравнивает кого-то с Аллахом. Фаякуну тандит финизбати ниама ля гайри залик. Ля гайри ля. И поэтому здесь в чем появляется сравнение? Ширк в том, что человек приписывает милости или благо кому-то, кроме Аллаха. Ваякуну тандит филь халифи би гайри ля. Или же ширк проявляется в чем? В том, что человек клянется не Аллахом. Ваякуну тандит фи каули маша Аллаху ваша афулян. Также в словах, ширк будет в словах, в выражении. Так захотел Аллах и захотел кто-то. Вагайру залика мин альфаз. И тому подобные слова. Хазальба фиги баяна на тандит якуну филь альфаз. В этом разделе указание на то, что ширк или сравнение кого-то с Всевышним Аллахом проявляется иногда в выражениях. Вот тандиду гуна бимана биги тандидус азгар аллази гуа ширку лазгар филь альфаз. То есть и сравнение, под сравнением здесь понимается маленькое сравнение, которое является маленьким ширком. То есть маленьким ширком в словах. Валяйся тандита лядьего ширку лягбра. Однако по сравнениям не понимается большой ширк. Каулиху джалля ва'аля. Фалята джалю ляхи андада вантум та'алямун. Слова Всевышнего Аллаха спонталь. Не предавайте ему сотоварища в то время, как вы знаете. Хаза аммун яшмалю интихаза ляндад фи ширки лягбра. Ва яшмалю айдан интихаза ляндад фи анвай ширк. Миндуни ширки. Алляти дуна фи ширки лягбра. Этот аят охватывает себе ширк большой и также охватывает в себе маленький ширк. Лянна каулюху андада, потому что слово андада, то есть равных, хаза яуму джами анва тандит. Это охватывает все виды, то есть приравнивание кого-то Аллаху в сотоварищи. Будь это большой в сотоварищи, то есть большой ширк или маленький. Почему? Потому что андада у вас пришло накера, в неопределенном состоянии, в отрицательном, запретном контексте. Вот тандит гуа, мингу ма гуа мухрич миналь милля, ва мингу Маля юхрич минальмилля. И в тандите сравнение или предавание равных Аллаху субхана ва тааля есть такое предавание, которое вводит человека из ислама, есть такое, которое не выводит человека из ислама. Валихаза сака ибн Аббас аннаху каля ляндад гуа ширкуль ахфа мин дабибин наml. И поэтому ибн Аббас радиаллаху анху рассказал, что, то есть про этот аят, что этот ширк более скрыт, чем следы муравья. Фаджаля мим маят хулифиазил ая ширкуль хафи. Также он ввел в этот аят, мы понимаем, скрытый ширк. То есть скрытый ширк с какой стороны? Ширк хафи, который заходит в человека, и человек не чувствует его. А у ширкуль альфаз, или же ширк в словах, аля титахфа аля кафир мина нас, который не замечают многие люди. То есть когда разговаривают, не обращают внимания. Ва мунасабату хаза аль-баб ли китаби таухид захира. Соответствие этого раздела книги Единобожия явное. Минанна хакика таухид ля якуну фи кальби ляхи фи кальби илля Аллаху джалла ва'ала ва алла ля таляффаза бишайн фихи джаалю гайру Аллахи джалла ва'ала шарикан ля. То есть в чем соответствие? В том, что сущность таухида не может быть в сердце человека, если человек произносит что-то такое, в чем предает Аллах субхана ва тааля сотоварища. Ярхамук Аллах. Или же равного, ауниддан лягу камахалифа бигариля, или же приравнивает его кому-то, ему, субхана ва тааля, как это проявляется в клятве не Аллахом. Ау каман кали маша Аллаху ва ша афулян, или же подобно тому, кто говорит, так захотел Аллах и захотел кто-то. Ау ля уляль куляйбату хаза ля атана люсус ва наху ази ля фас, или же подобно словам, если бы не собачка, то к нам пришли бы воры. Аль ауль вагир ва гуа табан ли баби кабляху. То есть явно видно, что этот раздел следует за теми разделами, которые были до него. То есть я не калям ибн Аббас аль-Аяти, то есть слова ибн Аббаса об этом аяте, сумма кали фи ахирихи, потом он в конце сказал, ля таджу аль-фиха фулян, ада куллюху мина ширк. Не надо приписывать это кому-то, все эти выражения, во всех этих выражениях присутствует ширк. Я не ля такуля уля Аллаху а фулян, то есть не говори, если бы не Аллах и такой-то. Куль, однако скажи, ля уля Аллаху, ля хасу, ля кава, кава. Скажи, если бы не Аллах, то было бы так и так. Хадагу лякмаль. فالذي ينبغي في الاستماع لهذه الألفاظ أن تنسب إلى الله. И поэтому следует в использовании этих слов все милости и милости приписывать Аллаху. فَذَهْرَ لَنَّ أَنَّ هُنَاكَ ثَمَّ دَرَجَتَيْنِ جَائِزَتَيْنِ. То есть отсюда джайза. Мы отсюда понимаем, что у нас две степени являются дозволенными. Одна лучше другой, правда. وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ. А все, что менее этих двух степеней, является запретным. وَهَتَانِ دَرَجَتَانِ. То есть эти две степени. أَلْأُولَ هِيَ الْكَامِلَ. Первая, которая, в котором, то есть полнота единобожия. وَهِيَ نَقُلْ لَوْلَ اللَّهُ لَمَا حَصَلَ كَذَا. То есть когда ты приписываешь любое действие только Всевышнему Аллаху, то есть любое благо, любую милость только Всевышнему Аллаху, смотри, даже если кто-то причиной является в этой милости, и ты говоришь, если бы не Аллах, так и так не произошло. Но мы как говорили, в шариате это не запрещает нам сказать «Ва джазак Аллаху хайрам». То есть «Ля уля Аллаху ма хасаля хаза, ва джазак Аллаху хайрам». Если ты скажешь «Хаза мина шар», то есть эти шариаты, это требует от тебя шариат. «Ва джайзан якуль». И также вторая степень дозволена сказать «Ля уля Аллаху сумма фулян, ляма хасаля каза ва каза». Вторая степень дозволена сказать «Если бы не Аллах, а затем такой-то, а затем такой-то, то не случилось бы так и так». «Хави джайза ва хия таухидун яджалиху мартабат аль фулян назилян мартабати ниаматиллахи джаллаваля ау инамилля». То есть это, в этом проявляется таухид. А это когда человек степень, когда кто-то степень человека какого-то ставить ниже степени Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, то есть тех милостей, которые оказывает Аллах Субхана Аталя своему рабу. Сумма фулян вагаза джайз валякин хаза ляйса гуаль камаль. Однако, если ты так скажешь, то есть это дозволено, это таухид ваджиб, однако это не полнота таухида. Валихаза каля ибн Аббас ля таджальфия фулян. И поэтому ибн Аббас, когда говорит, не надо приписывать это кому-то, побуждает нас к чему? К самой наилучшей степени, к тамалю, к камали таухид. И, субханаллах, в русской версии вот этой слов Ибн Аббаса почему-то не приведено, то есть той версии таухида, которая была распространена в России. Эти слова Ибн Аббаса не приведены, несмотря на важность этих слов. «Лянна ль-камаля антакуля». Ляуляллаху ляатана люсус, потому что полнота, то есть единобожие заключается в словах, если бы ты сказал, если бы не Аллах, то к нам зашли бы воры. Ляуля ниаматуллахи ляма хасаля каза, если бы не милость Аллаха, то так и так бы не произошло. Ляуля фадлуллахи ляма хасаля каза, или ты говоришь, если бы не благо Аллаха, то не случилось бы так. Хавихи аль мартабату камиля, то есть в этом полнота единобожия. Ваджавазан такулю, и также дозволено говорить, ля уля Аллаху сумма фулян, если бы не Аллах, затем такой-то. Амма лязи ля яджуз, валязи кали фи ибн Аббас, куллюху бихи ширк. А что касается того, что является запретным, и то, о чем сказал ибн Аббас, во всем этом есть ширк, ау якуля ля уля Аллаху, ан якуля ля уля Аллаху ва фулян, когда человек говорит, если бы не Аллах, и такой-то. Бильвау, то есть используя частицу вау. Лянна львау туфиду ташрик. Потому что вау указывает на сравнение байналь маатуф валь маатуф алей. Сравнение между тем, что пришло до союза и после союза. Алейхи дуна тарахин фи мартаба. И не указывает на степень. То есть то, что одна, один выше степени другого. Амма сумма, что касается сумма, фатуфиду тарахи фи мартаба. То есть частица сумма. Затем указывает на тарахи фильмартаба, то есть указывает на разницу в степени. А у тарахи физзаман также указывает на разницу во времени. Хаза магу маалюм фи хазаль мабхас фи хуруфиль маани минан нахв. Это то, что общеизвестно в этом вопросе, то есть в изучении смыслов частиц. У нас частица сумма баракулуфикум, мы говорим про нее частица. Но когда мы переводим ее на русский язык, говорим затем. Затем у нас в русском языке называется наречие, не называется частица. Но мы должны называть ее частицу, потому что мы говорим о чем? Не о слове затем, мы говорим о слове «сумма». А «сумма» у нас это частица. Или же скажите «харф уль-атф». Использую слово «харф аль-атф». Что значит «тарахи» в степени или во времени? То есть понятно в русском языке, когда мы говорим, переводим, говорит, если бы не Аллах и затем такой-то. То есть за словом «затем» указываешь на то, что он степенью ниже, чем Аллах. А во времени, когда мы говорим «барак луфикум», допустим, у нас выражение «джа Мухаммад». Уали. Пришел Мухаммад и Али. То есть здесь можно понимать как то, что Мухаммад пришел вместе с Али. То, что Мухаммад пришел до Али. То, что Али пришел до Мухаммада. Они зашли вместе или по очереди. То есть и так, и так, и так можно понимать. Если же скажешь «Сумма джа Мухаммад, сумма Али», «пришел Мухаммад, затем Али», то здесь понимается только одно. То, что сначала пришел Мухаммад, а потом только после Мухаммада какое-то время, через какое-то время пришел Али. И точно так же в частице «фа», когда мы говорим «джа Мухаммад фа Али», то есть пришел Мухаммад и сразу же за ним зашел Али. Понятно, да? Фалиха за сара кауль кайль. Ляуля Аллаху ва фулян ширкун. Аумаша Аллаху ва ша фулян аннаха за ширку назар. И поэтому слова того, кто говорит, если бы не Аллах и такой-то, это является ширком. Или же, если бы не захотел Аллах и не захотел такой-то, это является маленьким ширком. Фальваджи бан юкаль. Обязательно, то есть, по идее, надо правильно говорить. Ляуля Аллах. Если бы не Аллах. И остановиться. Аван юкаль, или же сказать, маша Аллаху вахда, так захотел Всевышний Аллах, кама саяти фибаб бадавали, как это придет в следующем разделе. Файза тахассаля ляна анналь камаль ан юнса бадалика илля Аллахи джалли вааля ванналь джахиз ан якуля ляуля Аллаху тумма фулян. И если мы поймем, что полнота заключается в том, что любую вещь, любое благо надо приписать одному Аллаху, ванналь джахиз, у меня джахиз написано, у вас джахиз, да, написано? И то, что дозволенным является говорить, если бы не Аллах, затем такой-то. Каливан Умар ибн Хаттаб. То, что дозволенным является говорить, если бы не Аллах, затем такой-то. Также Умар ибн Хаттаб, мы сказали, ан Абдилляхи ибн Умар, анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям каль ман халафа бигайри Аллахи факад ашрака ау факад кафара ва ашрак. То есть от Абдулла ибн Умара пришел хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто поклянется не Аллахом, совершил неверие или предал Аллаху сотоварища или ширк, или же совершил неверие и ширк. Ман халифа бигайри ля, тот, кто клянется не Аллахом. Я не акад аль-ямин бигайри ля. То есть, у него намерение было поклясться не Аллахом, субхану аталь. То есть, акад аль-ямин. Нет, не намерение было. Он поклялся не Всевышним Аллахом. Факат кафара у ашрак. Он совершил неверие или ширк. Аль-ямин, то есть, что такое ямин, что такое клятва? Гуа таакиду аль-калям. Ямин, клятва, в арабском языке понимает, что под этим. Гуа таакид, это подтверждение слов ли муаззам бихи, тем, кого возвеличивает. Ли муаззам бихи. Ли муаззам бихи. Или би муаззам, ли бимана би. То есть, когда подкрепляются какие-то слова, тем или именем того, или атрибутом того, кого возвеличивает. И это между говорящим и слушающим. وَيُؤَكِّدُ الْكَلَامْ بِمُعَذَّمْ بِهِ بِأَحَدِ الْحُرُوفِ الْقَسَمِ الثَّلَاسِ. То есть, и подтверждается клятва каким-то, то есть, кем-то великим, одними из трех букв. И поэтому это очень важно, баракалуфикум, то есть, когда мы клянемся Аллахом. Это частица вау, частица ба или частица та в арабском языке. Фальямин ауль халиф якуну битта акидиль калям би муаззам бихи биль вау ау биль ба битта. И поэтому клятва подтверждается, то есть клятва в словах подтверждается кем-то великим. Через частицу вау, через частицу ба или через частицу та. То есть как мы говорим «Валлахи, таллахи, билляхи». Фальваджибан ля юаккид аль-каляма илля биллахи джалла ва'аля. И поэтому является обязательным, или же запретным для человека является подтверждать свои слова кем-то, кроме Аллаха субхана таля. Как у нас говорят, клянусь мамой, клянусь жизнью тещи и так далее и тому подобное. Лянна аль-муаззима аля хакыкати ху Аллаху джалла ва'аля. Потому что тот, кто действительно возвеличивает, и кто достоин величия, это Всевышний Аллах субхана таля. Точно так же у нас есть такие выражения уличные. Отвечаешь за слова и свои слова, отвечаю. И тогда есть же такие-то? Это неправильно, баракулуфику. Аммаль башар фаляйсу би муаззимина би хайсу юхляфу бихим. А что касается людей, то они не являются великими, чтобы ими клялись. Вайннама руббама аззаму бишайн юнасабу дзатыхум. Даже если кто-то и является, то есть какое-то величие имеет среди людей, то, однако, это величие соответствует его сущности. То есть, такое величие, как то есть, в рамках дозволенного для человека. أما التعظيم الذي يصل إلى حد الذي يحلف به فهذا إنما هو لله جل وعلا. А что касается такого величия или такой степени величия, чтобы им клялись, то это достоин только Всевышний Аллах Субхану Тааля. فإذن الواجب أن لا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا إذا أراد الحلف. И поэтому является обязательным не клясть или не подтверждать чьим именем кого-то или кем-то свои слова, если человек хочет кляться, кроме как Всевышним Аллах Субхану Тааля. إذا أراد أن يكون الحالفا فليحلف بالله. Если человек хочет поклясться, пускай поклянется Аллахом. فليؤكد الكلام بالله جل وعلا بالاستخدام أحد الحروف الثلاثة الواو والباء والتاء. Поэтому если он хочет подтвердить свои слова, должен подтверждать именем Аллаха Субхану Тааля использованием одной из трех слов, одной из трех частиц, это вау, ба или та. Амма за стахдама гайра хази хруф каляв сфи ва наху дали фа инна уля юадду халифа. Если же человек использует какие-то другие частицы, как, допустим, частицу фи, в, то это не считается в арабском языке, не называется клятвой. Илля иза кана фи кальби анна ху ямин. Если только он не имеет намерения поклясться. То есть, если даже человек клянется, но не вау-та, ибо другими буквами, но у него намерение поклясться, как у нас часто бывает, лякинна гуахта. Однако он ошибся, то есть человека есть намерение поклясться, однако он поклялся, сказал филля, ошибся, филля. У него намерение поклялся, то это клятва считается. Та'бир уль-фа'ибра тума финнафс. То есть мы считаемся с тем, что в душе, миналь маани, из смыслов. Амма ма филлавс, фаиннаху фильмакам яулю иля ма фикаль. То есть не считаемся уже с выражением, даже если человек ошибся. То есть как это часто бывает, иногда братья, когда приходят в ислам, у нас дома, часто стараются друг другу подражать, также и арабские слова заучивать и так далее. И иногда они выражения всякие забывают. То есть забывают, как правильно используется. Как недавно один брат рассказывал. Мы, говорит, сидели, один брат сидит и рассказывает нам о чем-то. И говорит, ну это давно было, этот брат мне недавно рассказал. И говорит, пророк, говорит, посланник Аллаха, и говорит, такая пауза. Саляму алейкум. То есть забыл саллаллаху алейсалям. Поэтому, то есть, факт то, что хотел сказать саллаллаху алейсалям, ну, забыл, как звучит, саляму алейкум. Поэтому, шейх, то есть, на что хочет сказать, даже если человек ошибся, но у него намерение есть поклясться, это считается клятвой, баракаллаху фикум. И это хорошо, то есть, когда люди стараются по-арабски уже эти вещи учить и так далее, это хорошо, побуждайте этому людей и учить их этому барклофикам. Если они исправляются, то есть если они ошибаются, исправляйте их. Лихаза каля гуна, поэтому шейх сказал, ман халифа бигайри ляхи факат кафара вошрак. Тот, кто поклянется не Аллахом, он совершил неверие или же ширк. Лимаза кафара вошрак. Почему он совершил неверие или ширк? Ляннаху аззама хазаль махлюк, это азим илля. Потому что он возвеличил это создание таким возвеличием, которого достоин только Всевышний Аллах. Фил халифи били, в клятве им. Ва куфруху ва ширку у ширку назар. И его куфр или его ширк является маленьким ширком или куфром. Ва кад ясулю алян юширка бил халифи ширкан акбар. Иза аззам аль махлюка, аль махлюфа биги, кат азим илляхи джалю алифи либады. И также клятва не Аллаха может привести человека к большому ширку, если человек клянется кем-то, считая, то есть, или возвеличивая того, кем он клянется, так же, как должен, то есть, таким возвеличием, которого достоин только Всевышний Аллах Субхану Тааля. Файзан сара хакикату аль-халиф бигайри ляхи аннаху та'азим ли дзалик аль-махлюф биги филь-халиф. И поэтому сущность клятвы не Аллахом Субхану Тааля заключается в возвеличивании того, кем клянутся в своей клятве. فَإِذَنْ ضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَحْلُوفَ بِهِ مُعَذَّمْ فِي الْعِبَادَةِ صَارَ شِرْكًا أَكْبَرًا. Если еще к этому добавится то, что тот, кому поклоняются, возвеличивает его в поклонении, то есть становится большим ширком. То есть подобно кому? Подобно тем мушрикам, которые поклоняются могилам в наше время. Они поклоняются могилам и потом клянутся теми, кто в этих могилах. Эти люди, валия зубля, их клятва является большим ширком. Почему? Потому что они клянутся и возвеличивают в своей клятве, то есть используют в своих клятвах тех, кому они поклоняются изначально. И поэтому они возвеличивают тех, кем они клянутся, подобно величию Аллаха Субхану Тааля. Кальхальф аль-лазина я'будуна ляутан. Бяутанихим фаиннаху ширкун акбар. Подобно клятве тех, кто поклоняется идолам, их клятва является большим ширком. Ляннаху юаззиму залика львасан, потому что человек возвеличивает этого идола. А узалика лькабр, или эту могилу, а утилька лбока, или эту местность, узалика лмашхат, или этот мавзолей, а узалика львали, или же этот святой юаззимуху катаазим илляхи филибады. Он возвеличивает этих созданий так же, как возвеличит Аллах в поклонении. Фаякуну халифаху халифан би муаззами бихи филибады. И поэтому он клянется тем, кого он возвеличивает в свое поклонение. Файзан сара гунака ширку назар хасуль би муджариди лхалифи би гайрилля. И поэтому, то есть тот человек, который всего лишь клянется не Аллахом, просто клянется, это является маленьким ширком. Факуллю ман халифа би гайрилляхи фахуа мушрикун ширка лазар. И каждый, кто клянется не Аллахом, этот человек совершает маленький ширк. Вакат ясулю фи бад лахвалян якуна мушрикан ширка лякбар. Иногда это может человека привести к тому, что он совершит большой ширк. Идакана ябуду газа лизи халифа би. Если он поклоняется тому, кем он клянется. И как мы видим здесь на улице в Египте, баракалуфику, до того это распространено, люди клянутся, говорят валлахи, ван наби, говорят биль амана, часто используют слово ван наби, биль амана и так далее и тому подобное. То есть не клянутся Аллахом, очень часто распространено. И когда ты начинаешь инкар делать, говорит, я не имею в виду. Тут в баракалуфику ман халифа би гайри ляхи факат кафара ашрак, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, идака сада залик. Так или не так? То есть само выражение, это уже ширк является, валиязу билля. То это является большим ширком. Гунака ямин бигари ляхи филляф. То есть есть клятва не Аллахом Субхану Таля в словах. Хазайден ширкуэн лям яакит аль-кальб ямин. Вот человек говорит, даже если человек, то есть у него нету вообще в сердце возвеличивания того, если даже человек не намеревается совершить клятву, а просто так говорит на языке. Каман якуну дайман лисан истиамаль халиф бин наби. Как, допустим, некоторые люди постоянно клянутся пророком. Аубиль Каба, аубиль Амана, аубиль Вали, то есть или Каба, или же Амана, там, или же приближенного, Нахудаль, и тому подобное. Гуаля юриду хаких талимин. То есть он не хочет сущность клятвы. Потому что клятва, баракалуфикум, уляма говорят, яакидуль ямин. Что такое яакидуль ямин? То есть это не просто выражение, клянусь и все. Нет, человек, ему, допустим, он что-то говорит, ему говорит, поклянись, что ты так сделаешь. То есть эта вещь нуждается как отдельное поклонение ямин. Нуждается в намерении человек, то есть чтобы задумался, и потом, исходя из того, что он намерился, говорит, валлахи, например, я буду делать так, я буду делать так. Вот это называется что? Акдуль ямин. А иногда человек использует, то есть у него вообще намерений изначально нет ляса, но он просто так. Вот бывает, человек спрашиваешь, ты сегодня спрашиваешь, ты такого сегодня видел? Да, видел. Валлахи, да, валлахи. И у обоих даже в голове не было, то есть, поклясться. Это называется лягу фи айман. Лягу фи айман. И Аллах Субхану сказал, ля юахзукум Аллаху биллягу фи айманикум. То есть Аллах Субхану Таля не спрашивает с вас за пустословие в клятвах. То есть пустословие в клятве, что значит, когда нету акдуль айман? Валякин бима акаттуму лайман, сказал Всевышний Аллах. Однако, когда у вас есть намерение поклясться, то есть ты задумал, намерился поклясться, вот за это будет спрашивать Аллах Субхану Таля. И шейх нам говорит, что даже если у человека, то есть акдуль ямин нету, то есть у него нет намерения поклясться, то есть подумал, сейчас я поклянусь, и говорит, валиязу билля, ван наби. Нет, даже если у него нет, а просто так он произнес это слово, без намерения клясться, это тоже попадает в ширку, валиязу билля. Ваиннама яджри аля лисани гимаджра филлягвы. Вот человек говорит, у него на языке это просто как пустословие, болтовня. Фагаза айден ширк. Это тоже является ширком ляннаху таазиму ли гайрилля. Потому что он в своих словах возвеличивает кого-то, кроме Аллаха. Потому что клятва, ему говорится, клятва сама, это уже является возвеличением кого-то. И к возвеличению того, кем ты клянешься. Вакаль ибн Масуд ля нахлифа кадибан ахаббу илляхи мина нахлифа би гайрихи садикан. Ля нахлифа билляхи кадибан ахаббу илляхи мина ахлифа Бигайрихи Садикан. То есть Ибн Масуд сказал, я бы предпочел ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться не Аллахом. То есть в этом указание на величие, то есть насколько это страшно клясться не Аллахом, Субхану Аталь. Ваналь халифа бигайри ляхи ширк, то что клятва не Всевышним Аллахом является ширком. Ваммаль кадиб фа иннаху кабиратун. Ваширкуль азгар. А что касается лжи, то это является большим грехом. А маленький ширк хуже, чем большие грехи. И поэтому Ибн Масуду намного любимее лгать, но будучи единобожником, и не обманывать, и не быть правдивым, будучи мушриком. Ляннуль хасанату таухид азаму мин сайятиль кадиб. Потому что, то есть, благой след таухида, или вознаграждение за таухид, намного величественнее, чем грех лжи. И также наоборот, валянна сайяту ширк ашна мин сайятиль кадиб. То, что грех ширка намного хуже, чем грех лжи. У Анхузайфата, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. Зайфа رضي الله عنه сказал: не говорите, если будет угодно Аллаху и такому-то, однако надо говорить, если будет Аллаху угодно Аллаху и затем такому-то. هذا من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь указывает нам, то есть, как надо правильно выражаться. «Фаля таджаль машият аль-абди мукарина муштарака ма машият илля». И поэтому не надо приравнивать желание раба желанию Всевышнего Аллаха субхана таля. «Фальяджиб ан юназзих аль-абду лявзаху мин хатта юаззим Аллаху джалла уаля». И поэтому раб должен очищать свои слова, чтобы этим самым возвеличивать Всевышнего Аллаха. «Валь кальбу аль-муаззим лилляхи джалла уаля ля юмкин ан ястами ля лявза фиги». Джалю ли махлюхи фи мартабати Аллахи джалла уали фи машиятихи ау фи лхалифи ау фи сифати ау наху залик. И сердце, которое возвеличивает Всевышнего Аллаха, не может использовать те слова, в котором он некое создание приравнивает Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, будь то в желании или в клятве, или же в атрибутах и тому подобное. Валихаза каля ля такулю маша Аллаху ва шафулян. И поэтому говорит: не говорите, захотел Аллах и захотел такой-то. Хаза нахью ли тахим. И в этом запрете указание на то, что эта вещь или это выражение является харамом. Лянна хаза ташрик фи машиати, хаза ширкун азгар биллахи джалла уаля. Потому что, то есть, этот ташрик, это уподобление кого-то Аллаху в желании является маленьким ширком. Каля валякин кулю маша Аллаху сумма ша фулян. Однако говорите: так захотел Аллах, затем захотел такой-то. Лянна сумма юфиду тарахи фи машия. Потому что частица сумма указывает на то, что, то есть, тот, кто стоит после сумма, ниже своей степенью, чем тот, кто стоит перед сумма. Ваза лянна машият лябд табун ли машият илля. Это из-за того, то есть, почему так надо говорить? Из-за того, что мы должны знать, или наша акида, то, что желание раба следует за желанием Всевышнего Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах: «Вама ташауна иллян яша Аллаху Роббуль Алямин». Вы не захотите, пока не захочет этого Аллах, Господь миров. И поэтому желание раба является, то есть, недостаточным, неполным. Ва машиат Аллахи камиля, а желание Всевышнего Аллаха субхана ва тааля является полным. Калю ва джаан Ибрахим ан-Нахаи аннаху якраху аузу биллахи ва бик. Также пришло от Ибрахима ан-Нахаи, то, что он запрещал, говорит: я прибегаю к защите Аллаха и к твоей защите. Лянна львау тактады ташрик билистиаза. То есть, почему он запрещал это? Потому что частица вау и указывает на сравнение в истиаза, в прибегании. Валистиаза камадакарна ляга джигатан. Джигатун захира ва джигатун батана. И как мы говорили, то есть, разбирая раздел истиаза, то, что истиаза имеет две стороны. Явная сторона и скрытая сторона. То есть, явная сторона связана с делами, а скрытая сторона связана с делами сердца, а явная связана с делами органов. Амма джигатуль батана, что касается, то есть, скрытой стороны истиаза, поклонение истиаза. Хи эльтиджа вали атисам варрагабу варрагабу вайкбалю лькальб аля мустааз би. То есть, в чем заключается скрытая степень истиаза? Это обращение, искание убежища, желание, страх, обращение сердцем к тому, кому ты прибегаешь. То есть, вот это скрытая сторона истиаза. Хаза ля ясфаху илля лилля. И это дозволено только Всевышнему Аллаху. То есть, обращаться с таким поклонением. Валя атимазу фисиазати аля махлюк фима агдараху Аллаху джалла уаля аля хаза джайз. А опираться на человека или прибегать к какому-то созданию в том, что Аллах субхана ва тааля дозволил, то есть, или сделал в мощи этого создания помочь, это является дозволенным. То есть, внешняя истиаза. Ляна листиаза биль махлюк захира фима агдараху Аллаху алейхи захиран хаза джайз. Потому что истиаза, то есть просить, прибегать к созданию с внешней, со стороны, в том, чем может тебе помочь это создание, является дозволенным. Валихаза кана юкраган юкаль, аузу биллахи вабик. И поэтому он запрещал говорить: я прибегаю к Аллаху и к тебе. Валькарахту истямаль салиф юраду галибан мухаррам. И в большинстве случаев слово, то есть караха, используется у салифов как харам, запретное. Вакат тариду ли гайриль мухаррам. Иногда используется как, то есть макрух, просто порицаемый. Валякина истамилюна хуфим аля нас сафи. То есть когда салифы используют слово макрух, как именно караха, как мы сейчас понимаем фукаха, тогда, когда нету наса, прямого указания. То есть часто читая слова, как понять салифа, когда говорят акраху газа, угаза макру, то есть это является харамом, они указывают, или же является то есть запретным, или является просто порицаемым, то есть макру нежелательным. Если у тебя есть довод, то есть прямой довод, салифы тебе приводят какой-то довод на запрет той или иной вещи и говорят акраху залик, то это может смело сказать, что это они имеют в виду тахрим. Если же они говорят о чем-то как ичтихад и нету прямого довода, тогда они бараклуфик имеют в виду, что караха, то есть та караха, как ее используют большинство фукаха, а это порицаемая вещь. Вальмаджиату караха бимана тахрим фил куран фи каули ллахи тааля лямма закара кабайр фи сурат аль-исра. То есть мы видим также, Аллах субхана тааля использует слово караха в смысле харам в Коране. После того, как Всевышний Аллах субхана тааля рассказал в суре Исра про такие грехи, как ширк, прелюбодеяние, убийство и так далее и тому подобное, он сказал куллю залика кана сайюху инда роббика макруха. То есть и все это, грех его был у Аллаха субхана тааля макрух. То есть макрух, мы скажем, все это ширк в суре Исра, Всевышний Аллах сказал. Потом рассказал баракаллаху фикум об убийстве, о прелюбодеянии. Всего лишь макрух. Это макрух, но макрух не в понимании фукаха, а макрух в понимании харам. У фикратин ухра, также в другом ухра, пришел кулю дали какана сайя атун. То есть в первом сайя агу, а в другом сайя атун инда роббика макруха. То есть макрухан, мухарраман имеется в виду тахрим шадид, и не просто мухаррам, а еще сильно запретно, то есть страшный запрет, потому что там, как мы сказали, есть ширк. Калю ва яджуз якуль билляхи сумма бик, и дозволено говорить, то есть прибегая к Аллаху, затем к тебе. Лима фиги мина тарахи, так как в этом, то есть степень тому, кому ты прибегаешь после Аллаха, ниже степени Аллаха. Но мы сказали, это только в отношении какой истиазы? Истиаза захира. А что касается истиаза батина, то есть та истиаза, которая в себе несет смысл дел сердец, то даже в этом нельзя говорить слово «сумма», затем. «Каля уаякуль ляуляллаху сумма фулян», и пусть говорит, если бы не Аллах, и затем такой-то, «валя такулю», и не говорите «ляуляллаху ва фулян», если бы не Аллах, и такой-то. Что касается «масаль льбаб», то первая масаль – «тафсир аятиль бакара филяндад», то есть «тафсир аяты из суры бакара валя тажаллахи андада». Вантум ля та'аляму, то есть и не предавайте Аллаху сотоварища в то время, как вы знаете. И разобрали это. Вторая масаля, анна сахаба радийаллаху анхум юфассируна аята анназиля фи ширки лякбар аннага та'умму л'азгар. То есть подвижники ридвануллахи алейхим толковали этот аят, ниспосланный по поводу великого или большого ширка, в том смысле, что он включает и запрет маленького ширка. Третья масаля. То есть, как мы видели со слов Ибн Аббаса, правильно же? Он же сказал Ибн Аббас, радаллаху, то есть, когда прочитал этот аят, и сказал, предавание Аллаху равных сотоварищам является ширком, который более скрыт, чем следы муравья, ползущего по черному гладкому камню в кромешной мраке ночи. И таким ширком будет, если ты скажешь, клянусь Аллахом и твоей жизнью. Это маленький ширк, однако, видите, он сделал это в тафсире этого аята. Третье, анналь халифа бигайри ляхи ширк. То есть третье указание, то, что клятва не Аллахом является ширком, как мы это видели из хадиса Ибн Умара, ради Аллаху. Четвертое, аннаху иза халифа бигайри ляхи садикан, фагуа акбар миналь яминиль гамуз. Истинная клятва не Аллахом более греховна, чем ложная клятва Аллахом. Пятая мас'аля аль-фарку байналь вау ва сумма филлявз. То есть разница между союзом и союзом затем в словах баракаллаху фикум. Об этом тоже подробно сказали. Перед тем, как перейти, то есть на следующий раздел, тоже хочется уделить внимание на то, что в наше время сейчас распространено. То есть, во-первых, это неправильное выражение совсем. То, что сейчас многие братья продают какие-то товары, везут из арабских стран и называют это исламские товары. Это беда такие вещи называть исламские товары. То есть, как какие-то товары вы можете приписывать к исламу. А еще, то связано с этим разделом, те исламские товары, которые вы называете исламскими товарами, во многих из них явно заключается ширк. То есть, я даже видел, некоторые братья то есть, показывали мне те, так называемые, исламские, в кавычках, товары, которые они возят, а это часы. И на часах написано «Аллах», и рядом написано такими же буквами, такой же величиной «Мухаммад». Видели или нет такие часы? «Азаузу биллях, азата свету, гари ляхи биллях». То есть, даже в таких вещах, то есть у нас, смотрите, если в выражениях, и человек говорит подобные слова без намерения, он попадает в маленький ширк. А что тогда сказать, баракулуфикум, о тех людях, которые пишут подобные слова, то есть на часах и так далее и тому подобное, или шкурках каких-то животных, и потом завешивают это. Это неправильно. То есть мало того, что эти исламские товары, мы говорим, часы, на которых Аллах или же Мухаммад. То есть там есть ширк. В том, что Мухаммад написали, или как в турецких мечетях, потому что мы знаем, со времен Османского халифата эта страна была полностью, то есть очень много в ней ширка было. Если кто-то из вас в Турции был, заходишь и прямо написано Аллах, Мухаммад, Абу Бакр, Умар, Осман, Али. И там, то есть, не поймешь, откуда начинать. То есть тот человек, кто не знает, кто такой Абу Бакр, Осман и Али, допустим, какой-то неверующий зашел и думает, если спросит, это кто такой Абу Бакр? Вот если спросите, если у гида, это кто? Скажет, что это имя сподвижника. Он подумает, что Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Мухаммад, Аллах, это все имена сподвижников. Так или не так? Вещь номер два из тех вещей. То есть там примеров много. То есть я вам некоторые переведу, а потом уже каждый сам из вас увидит. Это, допустим, то, что делают на шкурках или же на каких-то плакатах маленьких, там, или же на папиросовой бумаге. Допустим, аятуль курси, аяты суры ясин, фатиха и так далее. И везут домой, продают так, как так. Люди, баракулуфикум, из этого что делают? Тамима. Люди из этого делают тамима. А мы сказали, то есть разобрали с вами, что это является мухарром запретным. То есть и как потом у человека это издевательство над религией Аллаха поворачивается язык называть это исламскими товарами? Или же духи называют исламским благовонием, исламскими товарами? А какая связь, баракулуфикум, словом исламскими благовониями? Благовоние, благовоние. Называть исламским, у нас мода пришла, все, что ты хочешь, называть исламским, и даже запретные вещи начали называть исламскими. Нашиды, то есть которых песни, музыка, музыкальные инструменты, исламские нашиды. Это издевательство над Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, над его религией. Поэтому будьте осторожны в этих словах, баракаллаху фикум. Скажи просто товар, продаешь товар, и потом, когда мы говорим, будь внимателен. Потому что продавцы, у них вся забота деньги заработать. Им не важно, что там продается. Как мне рассказывала супруга моя, однажды говорит, то есть давно уже в Москве продавались амулеты. И мы, говорит, стояли около мечети. И несколько сестер стояло. И когда подошли, то есть одна сестра начала смотреть амулеты. То есть она недавно, видать, человек только-только в ислам пришел. И или моя супруга, я не помню, или кто-то сказал, в этом есть ширк. То есть это ширк. И она такая услышала, когда говорит, ширк. Она думала, то есть, что она ей сказала о чем-то великом. Или, то есть, как бы похвалила этот товар. И она так взяла, говорит, ширк, говорит. Так еще затянула, короче. Понимаете? И многие, наверное, с подобными вещами столкнулись. Многие с подобными вещами столкнулись. Поэтому, баракаллаху фикум, то есть, на это надо обращать внимание. Об этом надо говорить везде, братья, баракаллаху фикум. Это является для вас ваджибом. То есть инкаруль мункар ваджиб, баракаллаху фикум. Особенно все, что связано с вопросами таухида.